Вы подтверждаете модификацию? В который раз спросил меня профессор генной инженерии Абрамов. Не пиздержал лабораторию в одном из песчаных домов. Настоящую лабораторию. По крайней мере, в моем понимании. Текущее состояние мутации 11%, выбранная процедура, обеспечит еще 5% и ускорит дальнейший процесс. Да все нормально, отмахнулся я. Патронов только жалко. Пришлось заплатить 10 штук за проведение операции. Причем она считалась одной из самых дешевых. В итоге меня посадили в кресло зубного врача, к которому пристегнули руки и ноги, что мне категорически не понравилось. Профессор, не обращая внимания на мои вопросы по поводу необходимости привязи, всадил мне в шею какую-то вакцину из специального пистолета, а потом отошел к компьютеру и запустил процесс. «Главное, не переставайте дышать», — сказал он напоследок, когда сверху опустился стеклянный резервуар, герметично закрыв меня. Что он имел в виду? И тут хлынула вода. Да меня в аквариум посадили. Сразу нахлынули жуткие воспоминания о фильмах, где над людьми ставили эксперименты. Они плавали в закрытых резервуарах, как рыбы в банке. Надеюсь, меня подобная участь не ждет. Когда вода добралась до шеи, я занервничал. Он меня реально полностью погрузить хочет. Как я буду дышать-то? Если меня отправят на перерождение, вернусь и заберу свои деньги назад. Я не шучу. Стоп. Харие. В рот залилась вода. Сколько бы я ни дергался и ни кричал, это не помогло, вода полностью скрыла меня. Попытался не дышать, но надолго меня не хватило. Вдохнул вместе с водой и тут меня окончательно пробрало. Я ощутил все совсем по-иному. Вода словно слилась со мной. Я и есть вода. Я заполнил собой весь резервуар и хотел вырваться наружу. Там ненавистный мне человек. Он держит меня в заперти, лишь изредка предоставляя возможность выбраться сюда. Ярость, злость, печаль, страдания. Все это переполняло меня. Я кипел. Еще немного и преграда не выдержит. Я вырвусь на свободу. А потом пришло резкое отстранение. Я вновь взглянул на мир своими глазами. Вокруг была вода. Она все еще была частью меня, но я это я, а вода, она была живая, и существовала раздельно от меня. Как только пришло это осознание, вода стала уходить, утекать в трубы. Открыто-скрытая характеристика. Синхронизация. Ваше сознание готово для частичного слияния. Собственно, на этом и все. Вода полностью выбежала, меня высушили, и стеклянный резервуар поднялся вверх, а в игровом меню среди прочих характеристик персонажа появилась надпись с характеристикой «Синхронизация». При этом шкала прогресса отсутствовала, вместо нее красовались гордые 0%. Процедура прошла успешно. Подошел ко мне профессор Абрамов. «Что, могло быть по-другому?» «Опешил я. Вы прошли через слияние с чужим разумом. В худшем случае могли лишиться рассудка, но вы вовремя разъединились. Мне удалось подавить волю аномалии, а ваше тело произвело необходимые изменения. Теперь вы сможете самостоятельно работать с оборудованием, построенным на частичном слиянии разума с фрагментами аномалий. Что еще дало мне преобразование? Взяв в руки артефакт, сознание автоматически произведет частичное слияние. Показатель синхронизации будет информировать вас со степени погружения. Перед глазами возникнет мультипанель артефакта. Чем больше синхронизация, тем больше возможностей открывается. Ну и мощность эффекта тоже будет зависеть от этого показателя. Предупрежу сразу, управлять напрямую камнем не получится, без специальных настроек артефакта это всего лишь спящая материя. Синхронизация происходит через артефакт. А вот пытаться слиться разумом с чистой аномалией не советую. Чужой разум поглотит вас и захватит контроль. Что станет? Вас не станет. Разум растворится и не сможет больше восстановиться в новом теле. Произойдет окончательная смерть. Жесть. Неужели уничтожение персонажа? Я вышел из лаборатории в полной прострации. Это что получается, если бы модификация прошла неудачно? Мне пришлось бы начать все сначала. Что-то я не видел нигде опции Рирла. Значит, игра на этом могла вообще закончиться. Впредь нужно быть осторожнее. Аномалия ведь уже поглотила мое сознание, я почти растворился в ней. Ну как, все норм? Тут же поинтересовался Дизель. Кивнул ему в ответ. Порадовало то, что новая характеристика влияла на мои умения и способности. Восприятие, например, теперь способно ощущать не только энергию света, но и энергию аномалий. Я явственно ощущал все источники энергии, исходящие от аномалий, хранящихся в лаборатории. Даже камни в оборудовании ощущал, правда, совсем слабо, но в лаборатории их было прилично. Через 6 часов мы ехали на грузовом багге. 5 игроков в кузове и 2 непися в кабине, водитель и инструктор. Вся прелесть контракта заключалась в том, что нас всех собрали, предоставили оборудование, багги, инструктора и отправили на место сбора ресурсов. Минус, весь результат уходил в космос, с минимальным выхлопом. В награду за все старания каждый получал всего по 1000 патронов и 1 камню 5 ранга на выбор. Надеюсь, мне удастся обменять его на камень света. Хотя в базе КС такого не числилось. Видимо, система дала название условно, а так как отчета об испытании я не отправлял, сведения в базе отсутствовали. Что ж, буду просить такой же камень, что мне выдали за 5 место в джампе. Надеюсь, меня поймут. В общем, ехали мы по ухабам. Нас качало и болтало из стороны в сторону, а я с отчаянным упорством пытался жонглировать 3 небольшими камешками. Получалось плохо, но система ценила мои старания и давала уже 5 уровень за последние 10 минут. Терять время зря — непростительная роскошь, поэтому украдкой бросая взгляды, пытался еще и качать наблюдение. В общем, разглядывал понемногу членов собранной группы. Про Дизеля молчу, парнишка сидел рядом и рылся в своем планшетнике, накрутив вокруг шеи самодельный шарф. Напротив меня сидел парень в плаще и дрожал, словно от холода. Я поинтересовался, что это с ним, тот, стуча зубами, ответил, что замерз. Воздух, конечно, не летний, но плюс 10-то есть, так что мне его не понять. Зовут зяблика майский жук. Не думал, что кто-нибудь так себя назовет. Пригляделся еще. Плащ сшит из кусков камуфляжа, из-под ворота торчит белый мех. Видимо, какую-то животину пустил на утепление. А вот основа, интересно, из чего сшита? Из своего камуфляжа или обрывков чужих? Хотя он вполне мог купить его. Система, отреагировав на мои действия, дала плюс к опознанию и высветила название предмета. Меховой плащ. Ух ты! Опознал чужую вещь, да еще и находящуюся на игроке. Не знал, что такое возможно. Правда, свойства скрыты. Но надеюсь, это лишь вопрос времени. Ладно, кто там следующий? Боевой Андрей, мужик ростом с меня. У него на камуфляж нашиты какие-то черные щитки, словно пластинчатые доспехи. А обувь, она оказалась довольно-таки необычной. Я бы назвал это гранитными ботинками. С виду тяжелые и мощные, словно кузнечный молот. Система не подвела и на этот раз, выдав название одежды. Ламеллярный камуфляж, молотобойные ботинки и последний, куцый. В принципе, мужичек такой и был. Маленький, бледный, не чета тому же Андрею. Короткие блекло-рыжие волосы, курносый, а одет в обычный камуфляж. Зато он единственный, у кого было оружие. И даже не одно. За спиной висели 3 мухи, а в руках Аксу. Неплохо подготовился, вот только почему остальные без оружия. Со мной понятно, я решил принципиально не пользоваться им, чтобы больше качать умения. Не знаю, какие умения у Дизеля, но стреляет он неплохо и всегда держит при себе пистолет. А вот Андрей и Жук, оба не вооружены, и это значит, что у них есть какие-то способности, позволяющие обойтись своими силами. Минутная готовность, произнес инструктор в динамик. Да, это еще один плюс контракта. Нам выдали гарнитуру для свободного общения. Один только минус, если выданное оборудование пострадает, придется возмещать убытки. И считай, Если кто-то погибнет и потеряет все казенное оборудование, то встрянет на приличную сумму. А если вайпнется вся группа? Въезжаем в зону активности аномалии. Нас, кстати, отправили добывать навозных мух тех самых, что когда-то загнали меня в пространственную аномалию, система их определила, как загонщиков. Мне все интересно, какой у камней эффект будет от этих мух? Спросил я давно интересующий меня вопрос. Канал связи был общий, и слышали все. Хазе, решил не заморачиваться Дизель. Сами мухи, не отдельные существа, это часть одной аномалии. Все равно, что ее руки. Захватим муху, из нее сделают камни. Саму же аномалию полностью уничтожать нельзя. Она исчезнет, а вместе с ней и стабильный приток камней. Поэтому надо отрывать по лапке и ждать, пока она не отрастит новые, вмешался инструктор. Жестоко. Согласен, кивнул Дизель, но кому сейчас легко? И в подтверждение его словам из песка в воздух взмыла стая светящихся рыжих мух. Все как в прошлый раз. Каждая размером с барана. Всего 17 штук. И все помчались за нами. Начинаем, сказал инструктор. Он же рейд-лидер, он же навигатор. Одновременно с этим пластиковые кресла, на которых мы сидели, развернулись в сторону заднего борта и на специальных рамах выдвинулись по бокам багги. Мы зависли в воздухе. Ноги болтались, а в спину бил ветер. Классное ощущение. На коленях лежал артефакт, сбрасывающий ловушки. В правом верхнем углу маячила мультипанель управления, которая откликалась на направленную мысль. Синхронизация. 3%. А это значит, что артефакт будет плохо слушаться, время реакции от команды до исполнения будет завышенным. Так что надо взять это в расчет. А вообще принцип охоты прост. Мой напарник, Дизель, что сидел за моей спиной, с помощью другого артефакта подавлял муху. Я сбрасывал ловушку и в нужный момент должен был активировать ее. Когда та захлопывалась, то телепортировалась прямиком на КС. Одним словом, удильщик и ловец. Вторая пара, по левому борту багги выполняла те же задачи. Ну, акуций должен был подавлять силы мух из другого артефакта, пулеметной точки, установленной на верхней раме багги. Его задача – отгонять от нас слишком назойливых. Инструктор руководил всем этим процессом, а водила, он просто ехал. К слову, у Куцева оказалась в распоряжении настоящая пушка Гаусса. Мощная, скорострельная и бесшумная. Он пускал из нее какие-то иглы в мух. Попав в одну из них, игла начинала искриться, как бенгальские огни, а муха падала на песок и лежала до тех пор, пока искры не прекращались, и только после этого взлетала и присоединялась к своим собратьям. Мы тоже не сидели, сложа руки. От багги к мухам протянулись две электрические дуги. Это Дизель и Андрей поймали на привязь каждой по мухе, а я благодаря восприятию чувствовал, как из них по дуговому заряду шла энергия прямиком в артефакт и дальше в стационарный накопитель внутри багги. Ага, бесплатная энергия, значит. Пришло и мое время. Муха, из которой Дизель качал силы, уже не летела так высоко, а почти стелилась вдоль земли, значит, готова. Подтягивай ее, крикнул Дизелю. Он сменил эффект артефакта, и цвет дуги потемнел, а муха стала медленно притягиваться к багги, словно лебедкой. Я же в этот момент сбросил ловушку и небольшой прозрачный кубик, 3 на 3 сантиметра, упал на песок. Я чувствовал зону его действия. Как только муха попала в нее, активировал и обозначил контур. В воздухе над кубом очертился энергетический квадрат метр на метр, нижняя стенка ловушки. Воображение быстро дорисовало куб, и он материализовался, но муха уже пролетела мимо. Куб растворился. Попытка не удалась, слишком низкая синхронизация. Сам же говорил, что нужно взять это в расчет. Сбросил вторую ловушку и активировал ее раньше. Представил куб, и к тому времени, как он материализовался, муха влетела в него. Дуговой заряд, связывающий муху, исчез, и та стала заметно живее. Ударилась об одну из стенок куба и меня шарахнуло по голове. Ловушка распалась. Что за хрень? Почему никто не говорил, что это так непросто. «Вяжи ее!» — крикнул вновь Дизелю, который в это время ворчал из-за моей неудачи. Дуговой заряд вновь привязал муху к Багги. На третий раз она угодила в куб без проблем. Я уже приноровился к времени реакции. Удар в стенку куба и одновременный удар в моей голове. Выдержал, не расфокусировав куб. А потом свернул ловушку, и большой энергетический куб вместе с мухой засосало внутрь маленького. Тот сразу исчез. Первая посылка в космос отправлена. Или не первая, не знаю, сколько там, у майского жука уже на счету. Спустя какое-то время, когда на моем счету было уже 5 жертв, мухи почуяли неладное, а может просто их главное тело решило с нами не церемониться. Они разом стали крупнее, а оранжевый цвет сменился на красный. И имена, выдаваемые системой, поменялись с загонщиков на пожирателей. Одна из них пролетела сквозь заградительный огонь Куцева и врезалась в энергетический щит Багги. Ее разорвало в красной вспышке, а нас чуть не перевернуло. Ну и я, вдобавок ко всему, начал светиться. Посмотрел на шкалу маны, переполнено. Видимо, аура поглощения на автомате выловила дармовую энергию. А это означает, что я могу подзаряжаться от этих вспышек. Чтобы сильно не привлекать к себе внимание, тут же сбросил весь излишек в канистру, что лежало в рюкзаке за спиной. Благо с развитием способности необходимость в телесном контакте пропала. Хотя совсем не привлечь внимание не получилось, Дизель-то видел, как я светился. Еще одна муха чуть не протаранила нас, но чудом угодила в песок. После красной вспышки на том месте осталась воронка. «Не тратьте время впустую. Ловите их!» — послышался голос инструктора. Я собирался сбросить следующую ловушку, но периферическим зрением заметил, как наперерез к нам вырвался другой грузовой Багги. В принципе аналогичный нашему, только раскрашенный не в защитную расцветку, а в желтый цвет. Другая команда ловцов, бесконтрактники, действующие на свой страх и риск. Похоже на клан ловцов жемчуга, просветил нас инструктор. На деле очередные халявщики, добавил от себя Дизель. Они хотели протаранить нас, прям как красные мухи, но водитель не подвел и избежал удара. Правда, все равно столкнулись, но уже энергетическими щитами. Они зарезонировали, а затем эти гады запрыгнули к нам на Багги. Это абордаж. Не знаю, как они проскочили сквозь силовое поле, но факт оставался фактом, два игрока с кедрами запрыгнули к нам и начали по беспределу палить. Расстреляли в упор жука и Андрея. Что со вторым, не видел, но зяблик точно все словил. При этом одна пуля срикошетила от рамы и попала мне в ногу. А Дизель соскочил со своего места и, протаранив одного из игроков, вместе с ним вылетел за борт. Со вторым справился Андрей, просто выпнул его своим огромным башмаком. Не думал, что он выживет после расстрела в упор, видимо пластинчатый доспех спас. Хотя его здоровье все же упало в красную зону. Без защиты, наверное, вообще бы не выжил. Не говоря уже про меня. Мне просто повезло, что стреляли в других. Хотя везение быстро закончилось. Как только мы расправились с абордажниками, ловцы начали палить по нам из пулемета. Причем грибанный щит не активировался, а стреляли с моей стороны. Не разбираясь, я просто отстегнул лямки ремня и спрыгнул на ходу. Прокатился кубарем по песку и, в общем-то, отделался небольшим оглушением и потерей 1/3 здоровья. Что это за веревка? В динамике послышался недоуменный голос Андрея. Я взглянул на наш Багги, но только для того, чтобы увидеть, как его перевернуло и протащило на боку пару десятков метров. От него тянулся трос к Багги ловцов. Те отцепили его и уже заходили по дуге назад. Не раздумывая, вскочил на ноги. Правая не хотела слушаться, выше колена была огнестрельная рана. Да и вообще после падения все тело побаливало. Но я преодолел себя и ломанулся к Багги. Белое око заметило Дизеля. Он бежал позади с целой кучей пожирателей на хвосте и орал. Мазнул взглядом по иконкам группы и заметил численное сокращение. Но отсутствовали совсем не те, что я ожидал. На бегу зарядил склепанный из песка камень световой гранатой, попутно стараясь совместить с эффектом резонанса. В прошлый раз хватило одной гранаты, но в этот раз и мухи другие, так что решил подстраховаться. Подбросил вверх, как раз тогда, когда ловцы развернулись и открыли по нам огонь. Вспышка. Отборный мат в динамике подсказал, что дизель не успел зажмурить глаза, а белым оком я заметил, как он споткнулся и упал. Пулеметная очередь тоже резко ушла в сторону, так что и на ПК-шеров подействовала. Но самое главное, ни одной мухи в обозримой близости не осталось, и это значительно все упрощало. Подбежал к багги. Нелицеприятная картина. Авто на боку, водила свисает из кабины, видимо пристрелили, рейд лидера придавил кузов багги. Жесть. Неподалеку валяются Андрей и Жук. Проверил жизни. Жук почти здоров. Это как? А вот Андрей умер, не пережил падение, жизни и так мало оставалось. Куцый пытается вылезти из кузова. Без каких-либо зазрений совести принимаю на себя роль рейд-лидера, хватаю Жука за шиворот и поднимаю на ноги. Живо переворачиваем багги. Крикнул я, помогая выбраться Куцему. Однако Рыжий, вместо помощи бросился к Андрею. Приложил руки к груди. С помощью восприятия я ощутил в нем поток энергии, схожий с аномалией. Тот вливался в тело Андрея, а потом покойник неожиданно вскочил. Жесть. Он воскресил его. Да он же жрец. Честно говоря, я офигел от увиденного. Одно дело, когда на экране компьютера 3D-шная аватарка воскрешает другую, это даже всерьез не воспринимается, но тут-то все как вживую. Он его реально воскресил. Пулеметная очередь привела меня в чувство, впрочем, как и всех остальных, и еще раз скомандовав, я добился желаемого. Все бросились переворачивать багги. Правда, не так-то просто оказалось четверым перевернуть 2 тонны. На помощь пришел дизель, на полном бегу врезавшийся в бочину приподнятого багги. Тот сразу встал на колеса. «Запрыгиваем!» — крикнул я, хотя этого совсем не требовалось, потому как оказался внутри самым последним. Дизель сел за руль, ну а я рядом. Рев двигателя развеял все опасения, и мы сорвались с места. «Еще повоюем!» «Включай щит!» — крикнул дизель. «Как?» Тут была хреново туча кнопок. Спасла компьютерная справка, что всплывала, стоило посмотреть на кнопку дольше секунды. В общем, нашел и даже активировал. Все супер. Почему он заработал? Думаю, для проникновения они использовали какую-то способность, а потом веревка не давала сомкнуть энергетический контур, вмешался Куцый. После того, как он воскресил Андрея, Куцый так впечатлил меня, что я поверил ему на слово, решив даже не уточнять, когда они успели прицепить веревку. Но погони это не отменяло. А еще вновь появились мухи. И эти гады, ловцы, умудрялись гнаться за нами и ловить мух. От их багги тянулись 2 дуговых заряда, как совсем недавно от нашего. И я решил, что мы тоже не можем тратить время впустую. Контракт еще не закрыт. Парни по местам, а то они так всех мух переловят. Собственно, эти игроки наверняка по такой же причине напали на нас. Кто первый сформит место, тот и молодец. А другим до следующего респа ничего не видать. А эти ловцы, может, вообще считают зону аномалии своей территорией. Так что еще не ясно, кто прав, а кто нет. Андрей с Жуком принялись фармить. Куцый нас прикрывал. Ну а мне делать, откровенно говоря, было нечего, поэтому решил поэкспериментировать. Все-таки нужно было как-то избавляться от конкурентов. Попытка не пытка. Достал из сумки камень с эссенцией света и принялся вливать в него ману, но не как в световую гранату, а энергию резонанса. Об этом мне подсказала моя предыдущая попытка избавиться от мух. Камень в руке начал светиться, то тусклее, то ярче. Я намеренно старался расшатать энергию, и у меня вроде бы даже стало получаться. Камень не просто моргал, а уже пульсировал, так что вот-вот взорвется. Мне стало страшно. Взял фокус багги ловцов и активировал прицельный бросок. Восприятие изменило ощущение при использовании этой способности. Теперь сила в руке была не просто теплом, а ощутимой энергией, и мне даже показалось, что этой силы можно добавить, но пока делать этого не стал. Вся концентрация уходила на сдерживание волн резонанса в камне. 3 секунды прошло, и я запустил его в ловцов. Щит конкурентов исправно принял на себя светящийся камень, а потом тот взорвался. Без вспышки, но с волной ряби по барьеру и звуком как от шумовой гранаты. Под именами игроков даже высветились дебафы оглушения. Но самое главное, что их щит тут же снесло, и машина встала. Заглохла. «Что ты сделал?» – удивился Дизель, но не тут-то было. «В сторону!» Внезапно заорал Куцый, и Дизелю пришлось резко свернуть, чуть не перевернув багги. А я ощутил, да чего уж там, все ощутили, как по левому борту затрещал песок, а затем прокатился рыжий всполох энергии. Мы проехали по самой границе центра аномалии, чуть не угодив в ловушку, к которой нас подгоняли загонщики. И когда мы уже вздохнули с облегчением, заметили, как взмыл в воздух трос, тот самый, за который нас перевернули. Он все это время волочился по земле и теперь попал в зону аномалии. Его резко натянуло. «Прыгаем!» — крикнули все хором. Мгновение, и наш багги утащило во взметнувшийся в воздух песок. Когда мы упали, багги уже не было, только песчаный ветер медленно оседал назад. И снова нам не дали передохнуть, с заглохшего багги ловцов открыли огонь. Но на этот раз удивил жук. Он закрыл нас собой, раскинув руки в стороны. «Держитесь за мной!» Вокруг него дрожал воздух. Все пули просто осыпались на песок, не долетая до него. Меня самого начало слегка мутить. Отполз назад, стало легче, видимо попал в зону действия его способности. А вокруг жука ужас что творилось. Воздух уже трещал, как сухая осина в костре. Казалось, еще мгновение, и он вспыхнет. Ну и способность. Правда, я понимал, что это не может продолжаться долго, поэтому создал из песка камень и уже заряжал световую гранату. Но для начала запустил ложный камень, с помощью прицельного броска. Трюк удался, увидев первый снаряд, огонь прекратили. Причем зажмурились даже мои товарищи по группе. Но камень просто попал в голову водиле и нехило его оглушил. Еще бы, с такого-то расстояния. А к тому моменту, когда прилетела световая граната, уже никто не оказался готов ее встречать. «Вспышка!» — крикнул я для своих, и как только световая граната взорвалась, мы сразу же ломанулись в атаку. Вернее, Андрей, Дизель и Жук ломанулись вперед, мы с Куцым как дистанционные бойцы решили остаться на месте. Куцый пустил очередь из автомата, прикрывая наших, а я заряжал новую световую гранату. Гарнитура же позволяла предупредить своих, чтобы они в нужный момент зажмурились. Но моя помощь не понадобилась, спортсмены успели преодолеть 50-метровку до того, как спало ослепление. В результате, Дизель со всего ходу врезался плечом в одно из колес багги. Вот дурак. Но багги сотрясло так, что 3 игроков слетели с него. Я офигел от такой силищи, неужели тоже способность? Андрей перепрыгнул багги. Да, перепрыгнул, 2-метровую махину. И, похоже, раздавил одного игрока своими бетонными ботинками. Жук с одного удара прикончил водилу, того просто разорвало, и уже вместе они как-то допинали остальных. Но этого я уже не видел, действие происходило с другой стороны багги. Наконец-то расслабился и взглянул на логи внизу области зрения. Вы изучили новую способность «Резонирующая бомба». Бросок камня +1. Уровень 10. Люминесценция +1. Уровень 10. Управление светом +1. Уровень 14. Резонанс +1. Уровень 9. Открыты новые способности. С огромным трудом пересилил желание взглянуть, что там дали, и захромал вместе с Куцым к захваченному багги. «Ты исцелить ногу можешь», — опомнился я, все-таки ходить было больно. Но Куцый лишь отрицательно замотал головой. Странная у него способность — воскресить без проблем, а вот вылечить никак. Дизель тем временем залез в кабину. «Ну как, ездить будет?» «Будет», — сказал он, — «не знаю, что ты сделал, но похоже на короткое замыкание». Для моей способности, это не проблема. Сейчас реанимируем. И правда, раздался рев, и зверь довольно заурчал. Дальше была быстрая оценка оборудования, настройка координат ловушек на слив добычи в космос, и мы продолжили охотиться. В общем, поймали всех мух, ловили до тех пор, пока они не перестали появляться. А еще, вдобавок, собрали разбросанные ловушки ловцов, в которые они успели поймать несколько мух и поделили между собой. Каждому по одной. За пойманную аномалию некоторые крафтеры на аукционе нормальные деньги дают. Им не только камни нужны, но и фрагменты аномалии. Многие пытаются научиться создавать камни сами, или использовать для крафта непосредственно аномалию, чтобы сбить монополию КС. Эти ловцы, поэтому и не работают на КС, они для аукциона товар добывают, просветил всех Куций. А парень-то осведомлен, чем-то трутня напоминает. Правда, по внешности они как небо и земля, этот с виду пройдоха, когда трутень смазливый как девчонка. Выбравшись наконец-то из зоны аномалии, мы решили сдать багги взамен того, что сожрала аномалия, а то контракт не закрывался. Можно было, конечно, доехать на нем до стаханки и тогда сдать, но игровое время уже подходило к концу. Так что авто тут же забрали телепортом, а контракт закрылся. На счет сразу перевели 1000 патронов и прислали уведомление о том, что аномальный камень можно забрать на складе комендатуры. А еще получилось замылить гарнитуру, ее почему-то не забрали, так что мы теперь все были на связи. Народ решил не расходиться, и меня это устраивало. Компания-то собралась мощная, и урон и защита, все на уровне. Даже воскрешение есть. Договорились собраться здесь в 8 следующего дня. Воскресенье заканчивалось, а завтра всем на работу. И ведь никто не предложил в обед поиграть, что навело на мысли, что и мне так делать явно не стоит, а то и по шапке от начальства получить недолго. Да и вообще, на работе работать надо, а не в игры играть. Правда, у меня было одно «но», я собирался зайти в игру в 6 утра перед работой. Таких маньяков больше не нашлось, а мои закидоны объяснялись довольно просто. Завтра последний день для выполнения контракта от Кати на сбор яйца. Потом задание будет провалено, а подставить Катюшу я просто не мог. Она все-таки со мной жвачкой поделилась. Вышел из игры и почти сразу пошел в тир поднимать свою меткость. Во время игры, когда я использовал способность прицельный бросок, все получалось неплохо, но в остальных случаях мои потуги оставались слишком плачевными. И с этим надо что-то делать. А еще по пути можно поупражняться по своей методе и понаблюдать за прохожими. Во что одеты, какого цвета одежда, привычки, мимика. Это оказалось довольно интересным занятием. Тем более, что в игре подобные действия быстро дали результат, а останавливаться на достигнутом глупо. Жека, че не позвонил. Расстроился администратор тира, Гриня. Мы с ним уже давно нашли общий язык, он тоже когда-то начинал в МВД работать, но низкая зарплата вынудила уйти на вольные хлеба. Зато теперь он занимался интересным ему делом, работал администратором тира, а по совместительству являлся его совладельцем. Сегодня все забито, пострелять не получится. Воскресенье, вечер. Это и так было понятно, что без записи никак. Не парься. «Я ножи метать», — успокоил админа. «Это можно, там всегда свободно». В этом я и не сомневался. Он открыл мне небольшой зал и включил свет. Надолго. Часиков до 10. «Ладно, закрою тебя, чтобы никто не мешал». Я кивнул. «Все получилось, как и хотел. Рассказывать, что вместо ножей буду кидать камни, не стал. Сути дела это не меняло, а мне так даже проще было». Пепельный мир встретил меня сильным ветром и россыпью радиоактивного песка в лицо. В этом мире воздух светился одинаково ярко как в 6 утра, так и в час ночи. По крайней мере, я разницы не заметил. Не заметил также и новых мух. После входа в игру они не пытались меня поймать или атаковать, аномалия вообще вела себя подозрительно тихо. Видимо, еще не восстановилась после вчерашнего. И я вот все думал. Если аномалии живые существа, то, Что это за форма жизни? Интересно, разработчики продумали этот вопрос. Да и вообще, как они до такого додумались, будто подобные штуки могут возникнуть из-за радиации. И зачем разработчикам делать из них живых существ? Можно же было все проще сделать. А так, получается, что аномалия возрождения, которая находится на стаханке, это животное, что сидит на привязи. Интересно, то, что она нас возрождает, это ее естественная потребность, или ее заставляют. Если первое, то она как откормленный кот наслаждается комнатной жизнью, если второе, нелегко ей приходится. А ведь из них еще делают аномальные камни, заключат в предметы, да и вообще держат в заперти. Мне сразу вспомнилась лаборатория профессора Абрамова, где в специальных резервуарах содержалось множество аномалий. Да и слова погибшего инструктора про отрывание лапок пришлись как нельзя кстати. Собственно, об этом я думал, пока возвращался на стаханку. Меньше чем через час начнется джамп, и к этому времени мне нужно успеть туда добраться. А мысли, это шелуха. Просто окружающая реальность Пимера заставляла задуматься, а что если это все взаправду? Но прагматичность геймера быстро отгоняла подобные мысли. Мобы — это всего лишь элемент игры, а аномалии — это те же мобы, просто не совсем привычные. В моей собственной градации они подпадали под призраков. И материальны, и нет, плюс обладают своими способностями. Вот и все. От раздумий меня отвлек рев моторов. Обернулся в сторону возникшего звука и увидел поднявшееся облако пыли. Все это напоминало гонку на багги, вот только вряд ли она будет проходить в 6 утра. Глава 11. Загонщики. Вглядевшись в облако пыли с помощью пронзающего взора, узнал для себя неприятную новость. Судя по желтым багги и оранжевым комбинезонам игроков, ко мне приближались ловцы. Сверил по карте направление до стаханки с их маршрутом. Ехали явно в мою сторону. На всякий случай взобрался на бархан и зарылся в песок. Если их путь просто проходит мимо, то здесь они уж точно не поедут. Скрытность плюс 1. Уровень 11. Уже не зря закапывался, но вернусь к своим баранам, вернее ловцам. Ну не могут же они всей толпой по мою душу ехать. Проще поверить в совпадение, чем в то, что они специально меня ищут. Хотя, судя по всему, насолили мы им вчера прилично. Но нас тоже понять можно, контракт выполняли. А наличие конкуренции лишний повод для самосовершенствования. Вон, лично они, вчера ничего толкового не показали. Да, проникли сквозь защиту, да, расстреляли в упор, но в итоге наши раскатали их как вату. Хотя там вполне могли оказаться такие же новички, как я. Напряжение спало, когда послышался рев удаляющегося багги. Первый прошел. По моим подсчетам их было около 6. А вот остальные подозрительно закружили неподалеку. Закопался прилично, так что даже не выглянуть, но у меня же есть пронзающий взор. Правда, так и энергия может закончиться. Несмотря на сомнения, все же активировал способность и выглянул из песка. Внутри все похолодело. Так и есть, ищут меня. Багги стояли вокруг бархана, а народ неторопливо вываливался наружу с оружием в руках. Сбросил способность и провалился в медитацию. Требовалось срочно собраться с мыслями и восстановить шкалу маны. Все это мне еще понадобится. Внезапно чья-то сильная рука бесцеремонно вырвала меня из песка за шкирку, словно нерадивого щенка. «Гляди-ка, прям страус, от страха в песок зарылся», — пробасил один из оранжевых игроков, на что поднялся дружный гогот. А вот мне было совсем не до смеха. За время медитации ничего дельного придумать не удалось. Я оказался в окружении 8 игроков, и это были не все, еще столько же осталось внизу возле багги. Одним словом, перерождение – единственный выход. Жалко, часы и контейнер с мухой потеряю. И то и другое мне, наверное, больше не перепадет. Одно радовало, канистру успел вернуть дизелю, все-таки его штука была, а мне и от света мухи заряжаться можно. В общем, все решено. Сейчас главное по-быстрому умереть. Этот указал на меня кивком огромный ряха. некий Марракаш. Он, подтвердили уже знакомые мне игроки, что запрыгнули к нам на багги. Абордажники недоделанные. А в следующее мгновение удар кастетом погрузил меня во тьму. Такое чувство, что половины лица не стало. Черная метка сразу дала о себе знать, но я тут же восстановил контроль над ее подавлением. Еще немного и пришлось бы испытать совсем другую боль, в несколько раз хуже. Еле разлепил глаза. А я еще всегда удивлялся, как люди в живых остаются после удара такой железякой. Ничего, выжить действительно можно. А при 30% ощущении боли так и вообще не сильно страшно. Да и шкала здоровья просела всего на треть. «Утырок, ты хоть понимаешь, сколько мне должен?» — спросил Марак, пока я безвольно висел на руках какого-то здоровяка. Под шкалой жизни горела иконка дебафа оглушения, и тело отказывалось слушаться. Похоже, он всем тут заправляет. Сильный, зараза. Однако его слова заставили меня лишь рассмеяться. Сквозь оглушение это получилось довольно плохо, но должный эффект произвело. Мне съездили кастетом еще раз, на этот раз ощутимо больней. И я впервые узнал, что такое двойное наложение эффекта и трансформация оглушения в сотрясение мозга. Теперь помимо невозможности двигаться, в голове, словно мозги ходуном ходили, и жутко мутило в животе, так и, норовя выплеснуть наружу содержимое. Хотя, что там могло быть? Я же еще ни разу в игре не ел. И еще одно, игрок, что держал меня, почему-то не смог удержать в этот раз, и я плюхнулся лицом в песок. Когда меня вновь вздернули за шиворот куртки, разумеется, никто очищать лицо от песка не стал. «Ты еще ни хрена не понял, куда попал», — вкратчиво произнес Марак. Мое здоровье зависло в красной зоне. Совсем немного не хватило до респавна. Что ж, придется потерпеть еще немного. Благодаря свежевателю у меня был подобный опыт. «Душилов, вяжи его. Тащите на базу, будет отрабатывать», — сказал главарь, развернулся и пошел. «В смысле отрабатывать?» — разом озадачился я, уже совсем не обращая внимания на сотрясение мозга. К тому же меня поразил возникший дебаф. Удержание. Эффект продлится 4 минуты 57 секунд. Разве возможно так долго контролить? Происходящее мне категорически не нравилось. Все слишком сильно напоминало экзекуцию, проведенную свежевателем, когда мое тело не двигалось и оставалось лишь беспомощно наблюдать за происходящим со стороны. Нет, так дело не пойдет. Уже откровенно паникуя, я зарядил себя маной по полной, в надежде вызвать резонанс с контролем Душилова. И сработало. Время дебафа сократилось до 5 секунд. Сопротивляется, 3 секунды, тут же озвучил парень за моей спиной, тот самый Душилов. Я его отлично видел благодаря белому оку, сфокусировав взгляд назад. Отвлекся всего на мгновение, и спереди вновь прилетело кастетом. Тьма. Дикая боль разорвала накатившую темноту. Тело задергалось в конвульсиях. Сознание растворилось в одном единственном желании – загасить боль. Действуя на подсознание, наполнил тело энергией света, достигнув уже привычного состояния резонанса. Боль тут же отхлынула, а черная метка исчезла. Я сразу почувствовал облегчение и раскрыл глаза. Вокруг игроки в оранжевых комбинезонах. Лица, если не напуганные, то удивленные, это точно. Все замерли, направив на меня оружие. Точно, это же ловцы. Сознание нехотя возвращалось в норму. Все-таки боль, которую заставляет пережить черная метка, нереальна. И ведь как назло нисколько не влияет на шкалу жизни, так как была в красной зоне, так там и осталось. А эти уроды хотели меня куда-то утащить. Ни за что. Все еще валяясь, загребаю горсть песка в руку. Что это за хрень была? Первым отошел Душилов. Видимо, их всех поразило мое представление с криками и страданиями на песке. Еще бы, во время оглушения-то. Вздумаешь шутки шутить. Начал было Марак, но закончил матом, когда я раскрыл ладонь. Потому как взорвавшаяся световая граната слепанула всех, кто был поблизости. И у меня появилось около 7 секунд. Ясное дело, не для того, чтобы прикончить их, и не для того, чтобы бежать. Бесполезно, бархан окружен. Но у меня была мысль на этот счет. Если не сбегу, то хотя бы убьюсь. Вынул из мешка контейнер с мухой, такой маленький черный куб.